Мне иногда бывает 20. Мне иногда бывает 20. Щенячий восторг от соприкосновения с жизнью сопровождается любовью к ближнему своему и желанием обнять весь мир. Хочется зарулить куда-нибудь в барчик, запивать самбуку шампанским, танцевать до утра. А потом внезапно сорваться в аэропорт без вещей, наобум купить билет и найти себя на следующий день по уши в песке. Уткнуться лицом в небо, впитывать солнце, счастье, жизнь каждой клеточкой. Иногда мне бывает 80. Я вдруг обнаруживаю, что у меня, как вероятно и у всех остальных людей, есть правый тазобедренный сустав. Точнее, он обнаруживает себя сам, скрипом. Я сразу становлюсь скупой, злой и нетерпимой одновременно. Читаю душеполезные поучительные книжки и не хочу никого видеть. В доме мешают все звуки. Людей не люблю, живых особенно. Бессмысленная гонка за круглосуточностью в прошлом. Но января по-прежнему нет. Февраль, март, мальчики, девочки. День рождения. И сразу парад. Лето пролетает бабочкой. А осень – единственное по-настоящему рабочее время. 1 декабря безапелляционно обрывается елкой. Маленькие, большие, с шарами и гирляндами. В торговых центрах и офисах. Елки тянут нас туда, где мандаринки и золотые шоколадные медальки. Работает телевизор, и мама на кухне открывает шпроты. И вот тогда мне случается 6 лет. Я забираюсь в кресло, надеваю теплые носки, беру коробку шоколадных конфет и включаю старое советское кино, где медведи трутся об ось, а трус, балбес и бывалый кочуют из фильма в фильм. И скоро придет Дед Мороз и обязательно подарит кучу подарков, потому что я же хорошо себя вела. Мне же положено. Двадцать, 86. Одновременно внутри меня. Если сложить и поделить, выходит почти реальный возраст. А значит, все идет как надо. Все на своих местах. Своевременно и органично. Ждем боя курантов, а сезон новогодних чудес считаем открытым.